обществу. Восьмое. Скорбь сына над смертью отца есть истинно мировая, потому что эта смерть, как закон, или, вернее, как неизбежная случайность слепой природы, не могла не отозваться сильной болью в существе, пришедшем в сознание, в существе, через которое может и должен осуществиться переход от мира слепой природы к миру, в котором царствует сознание и в котором потому и не должно быть места смерти. Эта истинно мировая скорбь есть и объективно мировая, насколько всеобща смерть, и субъективно мировая, насколько всеобща печаль о смерти отцов. Истинно мировая скорбь есть сокрушение о недостатке любви к отцам и об излишке любви к себе самим. Это скорбь об извращении мира, о падении его, об удалении сына от отца, следствие от причины. Скорбь же не о том, что отцы наши умерли, а мы пережили своих отцов, следовательно, не имели к ним достаточной любви, а о том лишь, что сами умрем, не может быть истинно мировою, это скорбь лишь мнимо мировая. Точно так же не может быть названа мировой и скорбь, не выходящая из круга интеллигенции, которая и сама не есть мировая ни по своему объему, ни по содержанию, требовать счастья, ничем не заслуженного, требовать всех благ без труда и сокрушаться о недосягаемости того, чтобы все принадлежало одному, это значит желать одному приобрести то, что должно и может принадлежать лишь всем. Скорбь о недостижимости этого не только не мировая, но даже самая эгоистическая. Все, кроме своего личного блага, исключающее. Оберман сознается, что он не был несчастлив, но он не был и счастлив. Вот вина Бога и мира против него. Почему весь мир не создан к его услугам? Вот на что жалуется Оберман. Оберман — герой одноименного романа французского писателя де Сенанкура 1770-1846, один из носителей так называемой «мировой скорби», целого комплекса чувств и настроений, среди которых преобладают тоска, усталость от жизни, неспособность к действию вследствие гипертрофированного самоанализа, презрение к мещанскому укладу жизни, переживание бессмысленности жизни вообще и неверие в возможность чего-либо изменить в мировом порядке вещей. В той или иной степени мировая скорбь пронизывает творчество ряда писателей конца XVIII – начала XIX века – Шатобриан, Байрон, Констан, Виньи, Леопар, Деленао, Дранмор, Аккерман и другие. Рене, не участвуя ни в какой деятельности, и особенно в низкой деятельности добывания насущного хлеба, не спрашивает себя, имеет ли он право жить, а скорбит только о невозможности наслаждаться. Рене — герой одноименного романа французского писателя Шатобриана 1768-1848 годы. Вообще, сокрушение о невозможности счастья в одиночку, даже о невозможности счастья одного лишь, хотя бы и целого поколения, не может быть названо мировою скорбью. Равным образом не может быть названо мировою и так называемая гражданская скорбь, каковы сокрушения, вызванные неудачами французской революции, а не осуществившихся идеалах эпохи Возрождения, которые, к тому же, нельзя этого не заметить, и весьма ограничены. Христианская мировая скорбь есть сокрушение о розни, о вражде, о ненависти со всеми ее последствиями, то есть страданиями и смертью. Это сокрушение или печалование есть покаяние, как нечто активное, заключающее в себе надежду, чаяние, упование. То есть покаяние есть признание своей вины в этой розни и своей обязанности в деле воссоединения во всеобщей любви, устраняющей все последствия розни. Буддизм отрицательный, пассивный, тоже скорбит о зле. Но не в розни, ненависти и вражде видит он величайшее зло, так же, как не в воссоединении, не во всеобщей любви видит величайшее благо. Напротив, буддизм надеется уничтожить всякое зло отречением от всякой любви и привязанности. Он поощряет жизнь в одиночку, в разъединении, в пустыне. Жизнь для постоянного созерцательного бездействия, а затем скорбит о призрачности мира. Как будто не только мысли, мечты, но и самые проявления сил природы, нами неуправляемой, могут быть чем-либо иным, кроме неуловимых, неудержимых, исчезающих явлений, которые трудно отличить от призраков, миражей, так что и жизнь делается или легким, приятным, но обманчивым сном, или же тяжелым кошмаром. Явления природы и будут призраками, пока не станут произведениями совокупной воли, действием всех людей как орудий Бога. И представления будут призрачны, будут мечтами, пока не станут проектами этих произведений совокупной человеческой и проявляющейся в ней божественной воли. Итак, в чувстве скорби первого сына человеческого, сожаления о потере отца, зародилась та мировая скорбь о тленности всего, о всеобщей смертности, в которой природа впервые дошла до сознания своего несовершенства и с зарождением которой положено начало обновлению мира, начало эпохи человеческой, в которую мир должен быть воссоздан силами самого человека. И без этой сыновней добродетели, без родового быта, мы никогда не могли бы понять высокого учения о триедином Боге, учения изумительного и по своему величию едва досягаемого для самых высоких умов, почувствующейся же в нем сердечной теплоте, доступного даже детскому пониманию.